Глава 12. Наваждение. Это был день потрясений. И самый большой шок Влад испытал снова от себя. Точнее, от того, что ощутил, поцеловав выскочку. Идеальный план был. Влад все просчитал, кроме одного, самого себя, конкретно собственную реакцию на девчонку. Его как жаром окатило. Да так полыхнуло, что едва не сгорел. В этом огне превратились в пепел все мысли. Осталось только желание чувствовать ее, прикасаться, пробовать еще и еще. А ведь он уже руку в карман брюк засунул. Надо было лишь запустить записыватель. Всего одно бесово нажатие на кнопку. И что он сделал? Забыл. Даже не верилось, что он настолько идиот, сам себя подставил. О чем он вообще думал? Очевидно, не о том, как избавиться от ненужного напарника. Это все сладкие губы выскочки. Они виноваты. Сладкие. Влад скривился. Он правда так о них думает? Почему он вообще все еще думает о них? Он только что столкнулся в комнате с Ингрид. Вот о чем ему реально следует беспокоиться. В первую секунду он даже растерялся, споткнулся, словно налетев на стену, и чуть не упал. «Ингрид!» — выдохнул хрипло, так как горло перехватил спазм. «Ты пришла за мной? Что ты хочешь мне сказать?» Влад никогда до конца не понимал свою напарницу. Несмотря на всю связь между ними, она так и осталась для него загадкой. Все дело в ее особой способности, дарованной хаосом. Ингрид умела создавать мороки. Влад часто не мог отличить рядом с ней, что правда, а что ложь. За несколько лет существования их пары она так до конца и не доверилась ему. Вот и сейчас вместо ответа Ингрид просто-напросто исчезла. Тогда-то он и опомнился. Естественно, его напарницы никогда не было в комнате. Она мертва и никак не может находиться здесь. Влад с силой потер лоб, пытаясь сосредоточиться. Что именно он только что видел? Перед ним без всяких сомнений была Ингрид. Он узнал бы ее и в темноте, но еще это точно был морок. Он видел сквозь Ингрид противоположную стену. Верный признак. К тому же девушка развеялась при его приближении. И что же получается? Кто-то наслал на него морок бывшей напарницы, чтобы... Что? Выбить его из равновесия, внушить чувство вины, свести с ума? В одном он не сомневался, умысел явно злой. С добрыми намерениями морок не создают. Осталось решить, замешана ли в этом выскочка. Ее присутствие в покоях с одновременным появлением Ингрид наводило на нехорошие выводы. Она странная, с ней явно что-то не так. Влад нутром чуял. А ему нужен нормальный напарник, тот, кому можно доверять. Выскочке доверять совсем не хотелось. С ней хотелось... А, собственно, чего? Ответ на этот вопрос вспыхнул в сознании рядом картинок из разряда «Только для взрослых». Ох, не стоило опять о таком думать. Влад тряхнул головой, уже физически пытаясь выбить из нее неуместное, совершенно ненужное воспоминание о поцелуе. «Провинциалка». Выскочка, абсолютно ненормальная девчонка, которая одним своим видом доводит его до белого коления. Она ему даже не нравится. Так какого беса он потерял связь с реальностью от прикосновения к ее губам? Ответа на этот вопрос не было. Как и понимание, что делать дальше. Влад так и не определился, кто стал главным наваждением дня. Мертвый Ингрид или живая и горячая выскочка? Но момент он упустил. Второй раз девчонка его к себе не подпустит. Пощечина и попытка врезать ему между ног четко дали это понять. Он хмыкнул, вспомнив, как бойко она сопротивлялась. Истинная разрушительница. Резкая и скорая на расправу. Но для него это плохо. Придется довольствоваться тем, что есть. Нарезать и совместить записи так, чтобы все выглядело, будто выскочка за ним бегает. Жаль, поцелуя не будет. Влад планировал закончить им запись, причем представить все так, будто эта девчонка полезла к нему, а не он к ней. Пора покончить с этой историей и заняться тем, что действительно важно, например, понять, кто и для чего наслал морок Ингрид, Если это выскочка, то от нее тем более следует избавиться, а уже потом разбираться на расстоянии. Точно. Дистанция с девчонкой — именно то, что ему так необходимо. Все, решено. Завтра же отправиться к ректору с требованием расформировать их пару. Доказательств у него достаточно. Влад не сомневался, все получится. Близился конец моего пребывания в Академии Хаос. Я в этом не сомневалась. С таким упадническим настроением я смотрела на тренировки мастеров. Они проходили на специально отведенном поле, подальше от главного здания Академии. Мало ли что. Сюда нас с Бетой не притащила Ангелла. Она обожала наблюдать за объединением с Хаосом. Каждую трансформацию она сопровождала восторженным комментарием. Девчонка получала удовольствие от того, что повергала меня в шок. Да она еще более чокнутая, чем я. Мы сидели верхом на каменном заборе, опоясывающем поле, вместе с другими любопытствующими. Сегодня упражнялось четверо мастеров, а точнее, две пары. Они по очереди призывали Хаос и объединялись с ним. Если меня что-то интересовало в этом процессе, то это образы темных тварей, которые деструкторы в итоге принимали. До этого я видела их изображения лишь в книгах. Моя семья живет в безопасной части города, мой родовой дом стоит неподалеку от дворца императора. Щупальца Хаоса не дотягиваются туда уже сотню лет. Нескончаемая битва с темными тварями казалась мне чем-то далеким до поступления в Академию. Но даже на страницах книг образы монстров пугали. Увидеть их вживую было вовсе жутко. Один из парней трансформировался в грифона, а потом бил своими огромными крыльями в попытке взлететь. Увы, ничего не вышло. Похоже, управление второй ипостасью дается не так легко, и деструкторам приходится долго этому учиться. «Аж до мурашек! Не верится, что мы тоже так сможем! Это нечто!» — громко восхищалась Ангелла. — Умираю от любопытства. Какой у меня будет облик после трансформации? Мы с Бетой не смотрели молча. Не знаю, о чем думала она, а я о своем позорном конце. Когда Хаос покинул тело Грифона, и парень снова стал человеком, выглядел он неважно. Был слишком бледен и едва стоял на ногах. Кожа на его лице плотно обтягивала скулы. С поля он уходил, пошатываясь. То же самое повторилось с его напарником, который превратился в Василиска. Огромная змея с убийственным взглядом произвела на меня впечатление. Она ползла по полю, шурша песком, и внушала трепет. Но после обратной трансформации деструктор выглядел так же плохо, как его предшественник. «Что это с ним?» — спросила я, глядя на осунувшегося парня. «Он выглядел так, будто голодал неделю, не меньше». «Хаос весьма прожорлив», — вздохнула Беттани. «За привилегию пользоваться им он требует дорогую плату». Ангела поежилась. Ее восторг заметно поубавился, а я задумалась. «Хаос во время объединения питается энергией деструктора. Ингрид о чем-то подобном упоминала, но я, как всегда, слушала вполуха. Тогда меня не особо интересовали все эти деструкторские штучки. Сейчас же это показалось любопытным». Если Хаосу так нужна энергия своего носителя, он ей фактически питается, то мне есть, что ему предложить. Энергия магии созидания во многом превосходит энергию разрушения. Плюс всегда лучше минуса. К тому же Хаос ее пока не пробовал, а неизведанная манит. Я вдруг поняла, как мне обойти обретение Хаоса, я с ним договорюсь. Да я его подкуплю, угощу обжору порцией сладенького. Он не устоит. Только в моей голове зародился гениальный план, как на поле влетел посланник. По сути, это был сгусток чужой воли, способный принимать любой вид. Отличала его лишь магическая аура вокруг, этакий светящийся контур. Конкретно этот выглядел как ворон, белый. Он полетел в нашу сторону, и я сразу почуяла неладное. Это точно по мою душу. Вот и все, началось. В тот самый момент, когда я нащупала решение. Обидно, до слез.